В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Это 961-я встреча радиолюбителей в эфире «Голоса России». Здравствуйте, друзья. Начнем сегодня с сообщения об очередном переформатировании в московском FM-эфире. Об этом говорится в сообщении «Лента.ру» со ссылкой на портал новостей бизнеса и политики infox.ru. Это переформатирование должно произойти со станции Ньютоун FM, которая в настоящее время работает в Москве на частоте 93,6 МГц. Именно тут руководство издательского дома «Коммерсант» намерено запустить информационную радиостанцию. Информацию о готовящемся к реализации проекте новостному порталу подтвердил коммерческий директор «Коммерсанта» Павел Филенков. Неназванный участник рынка считает, что основными конкурентами новой станции будут «Эхо Москвы» и «Вести FM». Примечателен тот факт, о котором упомянул коммерческий директор «Коммерсанта», что издательский дом не намерен покупать новую частоту и планирует вещать на волнах станции Ньютоун FM, которая открылась осенью 2008 года. Другими словами, это означает, что название СМИ на сей раз менять не будут, и новая информационная станция выйдет под уже существующей вывеской, по крайней мере, на бумаге. По данным исследования компании TNS за три летних месяца 2009 года, Ньютоун FM занимает 52-е место в рейтинге по количеству слушателей из Москвы. Продолжит ли радиостанция существование на другой частоте, пока не сообщается, заключает автор сообщения. Однако, по-моему, вопрос совершенно точно риторический, ведь уже давно всем понятно, что последние московские частоты оказались в руках не вещателей, а дельцов от рынка коммерческого радио, которые и не собирались долго работать по заявленной концепции. 93. Радиостанция English Football неделю назад начала серию специальных трансляций в направлении Китая. Эти трансляции посвящены прямым репортажам с футбольных матчей Великобритании с комментариями на китайском языке. Вещание идет по субботам и воскресеньям через 100-киловаттный передатчик в Ташкенте, Узбекистан. Для первых трансляций были подобраны частоты в диапазонах 22 и 25 метров, которые оказались слишком высокими, поэтому теперь вещание до конца октября будет идти на частоте 7485 кГц. Расписание такое. Субботы 26 сентября и 24 октября с 13.55 до 16.00, время, как обычно, всемирное координированное, 3 октября с 16.25 до 18.30 и 17 октября с 11.40 до 13.45. Воскресенье 20 сентября с 12.25 до 14.30, а 27 сентября, 4, 18 и 25 октября с 14.55 до 17.00. Radio Free Asia, RFA, анонсировала выпуск специальной QSL-карточки, посвященной 13-й годовщине выхода первой программы этой станции в эфир. Об этом со ссылкой на саму станцию сообщает блог Shortwave Central. Эти карточки будут рассылаться в подтверждение всех правильно заполненных рапортов о приеме, датированных с 1 сентября по 31 декабря 2009 года. Дизайн карточки выполнен на основе одного из многих рисунков, сделанных детьми сотрудников RFA. Эта карточка выпущена не только во знаменование 13-й годовщины, она также помогает удержать дух друзей станции по всему миру, пропагандируя свободу и демократию. Так говорится в заявлении представителя RFA господина Яничека. Radio Free Asia – это частная некоммерческая корпорация, которая транслирует новости и другие информационные программы для слушателей в странах Азии, в которых получение полной, достоверной и своевременной информации невозможно. Первая программа вышла в эфир 29 сентября 1996 года в 21 час по всемирному времени на мандаринском диалекте китайского языка. Эта корпорация была создана Конгрессом Соединенных Штатов Америки. В настоящее время вещание ведется на бирманском, кхмерском, корейском, лаосском, вьетнамском, тибетском и уйгурском языках, а также на кантонском и мандаринском диалектах китайского языка и на диалектах китайского языка ву. Будучи так называемым суррогатным вещанием, RFA предлагает слушателям каждой языковой службы свой специфический контент, предназначаемый определенной целевой языковой аудитории, являя собой альтернативный источник свободной информации, которой данный регион лишен. Подробную информацию о станции, а также полное частотное расписание, которое, надо сказать, очень большое, можно найти на сайте www.rfa.org. Ну а рапортов о приеме станция ждет от всех слушателей, так как ее интересует зона охвата сигналом и его качество. Рапорт можно отправить в интернете на сайте www.techweb.rfa.org, по электронной почте qsl@rfa.org и по обычной почте Reception Reports Radio Free Asia 2025 M Street NW, Suite 300, Washington DC, индекс 20036, United States of America. Is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese. Месяц назад, заканчивая беседу с автором проекта о легализации индивидуального вещания Сергеем Комаровым, я обещал, что мы будем следить за развитием этого проекта. В ходе беседы говорилось о ряде мероприятий, запланированных в рамках выставки «НАТО-Экспо-2009», которая пройдет в Москве с 17 по 20 ноября. На днях Сергей сообщил нам некоторые подробности. Итак, в рамках выставки в период с 18 по 19 ноября пройдет учредительная конференция Ассоциации индивидуального радиовещания. Конференцию проводит компания радиовещательной технологии при участии радиостанции «Комета» из Московской области, кафедры физики Бийского технологического института, учебной лаборатории кафедры радиопередающих устройств МТУСИ, а также преподавателей и студентов Гуманитарного института телевидения и радиовещания имени Литовчина. Цель конференции – создание в России любительской радиовещательной организации, предназначенной для подготовки будущих кадров для отечественного радиовещания, а также легализации существующего уже более 80 лет неформального увлечения молодежи так называемым свободным радиовещанием. В ходе конференции планируется провести обмен мнениями индивидуальных радиовещателей и представителей вузов радиовещательной, радиотехнической и радиосвязной направленности с представителями Главного радиочастотного центра, Роскомнадзора и Министерства связи и массовых коммуникаций о необходимости легализации неформальной радиовещательной деятельности, имеющей большое распространение в нашей стране и направляя ее в русло закона. Также предполагается создание ассоциации индивидуального радиовещания и сети клубов индивидуального радиовещания в стране, утверждение регламентирующих документов и избрание исполнительных органов ассоциации. Кроме этого, на время подготовки и проведения выставки непосредственно с выставочного стенда компании «Радиовещательные технологии» планируется организовать вещание первой легальной радиостанции индивидуального вещания «Зеленый глаз». Станцию можно будет принимать в эфире на средних волнах. Отправлена заявка на одну из частот в диапазоне 1521-1602 кГц, передатчик мощностью 100 Вт в амплитудной модуляции, антенна наклонный луч на крыше выставочного центра. На коротких волнах отправлена заявка на три частоты в диапазоне 5900-6200 кГц, мощность передатчика также 100 Вт, также амплитудная модуляция, антенна примерно 12-метровый штырь с емкостной нагрузкой, установлена также на крыше выставочного павильона. Я надеюсь, что ближе к ноябрю мы сможем сообщить вам точные частоты, а также время вещания этой радиостанции. Планируется также трансляции в диапазоне УКВ, но лишь в пределах зала выставки. Для того, чтобы обеспечить наполнение эфира радиопрограммами, организаторы конференции обращаются ко всем ее участникам и гостям записать и привезти с собой на компакт-диски или на флеш-носители две законченные часовые или двухчасовые радиопрограммы произвольного, но различного содержания, удовлетворяющие проекту, рекомендующие вещательной концепции, проекту Кодекса чести индивидуального вещателя и действующему законодательству. Все эти рекомендации можно найти на сайте, посвященному индивидуальному радиовещанию cqf.su. Если вас заинтересовало это мероприятие и вы хотите принять в нем участие, то зарегистрироваться и получить всю необходимую информацию вы также можете на только что названном веб-сайте. Еще раз его адрес www.cqf.su. Ну а зрители и просто интересующиеся приглашаются 18 и 19 ноября на ВВЦ в павильон номер 75. И не забудьте взять с собой приемник. И в заключение любопытное сообщение о ОНР.ру, которое информагентство публикует со ссылкой на портал новостей интернета и технологий ruformator.ru. Британские компании Cambridge Consultants и Armor Group PLC разработали инновационное интернет-радио, на котором нет кнопок. Станции на этом устройстве переключаются с помощью его перемещения на одну из граней. Называется этот оригинальный прибор Q2 Cube. Устройство представляет собой гладкий куб без кнопок, ручек и дисплея. Пользователи могут переключаться между заранее запрограммированными интернет-радиостанциями, просто переворачивая куб на одну из пяти доступных граней. Шестая отведена под динамик. Нужные станции устанавливаются с помощью подключения устройства к компьютеру, а чтобы изменить громкость звучания динамика, нужно просто наклонить куб вперед или назад. По словам разработчиков, цифровое радио является очень сложным устройством, поэтому они и решили создать его простейшую версию, которой мог бы пользоваться любой, даже самый маленький ребенок или пожилой человек. Что ж, в годы моего детства таких кубиков для своих детей родители даже и представить себе не могли. И на сегодня это все. Этот выпуск программы для радиолюбителей подготовили и провели режиссер Алла Новикова, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и встретимся, как обычно, через неделю на волнах «Голоса России».